Глава 11. Элидриэль, светлая эльфийка. «Элидриэль, успокойся», — говорю я себе. «Ты ведь маг разума. Вон, даже общий язык человеку передать смогла. Узнай, кто из твоих учителей не поверил бы. Так и веди себя как маг разума. Слушай не только слова, но и чувства, и верь последним. Чувствуешь в его словах оскорбление? Нет? Только констатация факта. Необычно, конечно, для человека. Но он весь из себя необычный. Я не ушастая». Успокоившись, говорю уже вслух. Человек пожимает плечами, чешет свое ухо, смотрит на мои, еще раз пожимает плечами. Намек настолько прозрачный, что не понять его невозможно. «Но по-другому ты пока что не представилась». Так, не злится, тем более, что за его словами опять не чувствуется никаких уничижительных намеков. Только констатация фактов. Будем считать, что упрек справедлив, и знакомиться по-новому. «Я Элидриэль, дочь Буриэля и Электриэля, светлая эльфийка, племянница лорда Иранкюльского леса. Называю полное свое имя со всеми титулами, во всяком случае всеми предназначенными для неэльфов». «Я Дим, полностью Вадим, но лучше просто Дим», — представляется он. «Странно, обычно северные варвары упоминают и отца, и деда. А уж благородные готовы перечислить десяток своих предков и перечисляют. И попробуй не выслушать. Знали бы они, как жалко при этом выглядят с точки зрения аристократии других людских королевств. А этот, с одной стороны, подчеркивает свою принадлежность к княжескому роду, а с другой, практически настаивает не обращать внимания на эту принадлежность и даже предков по мужской линии не упоминает. Ну, прямо князь, путешествующий инкогнито. Только вот на князя ни разу не похож. Меня тоже можешь называть просто Элидриэль. Вежливо соглашаюсь я». «Электродрель?» Пробует произнести Вадим. «Элидриэль», поправляю я. «Элидриэль, так Элидриэль». Улыбаясь чему-то про себя, соглашается он. Прислушиваясь к магическим ощущениям, если это и была шутка, то ничего плохого он в виду не имел. «Дим, попаданец». «Ну, вот и познакомились, как в том анекдоте. А наутро парень спрашивает у девушки, как ее зовут. А ушастая оказывается почти электродрель. Нормальное имя, как для эльфийки. А вот на ушастая явно обиделась. С чего бы это? Факт совсем не человеческих, но довольно симпатичных ушек на лицо. Вот были бы они похожи на ослиные, тогда другое дело». «Дим, можно тебя спросить, а куда ты направляешься?» — начинает разговор эльфийка. «Да, вроде никуда». «Как это никуда?» «Путешествую, как у нас говорят. Мир посмотреть и себя показать», — отвечаю я. «Кому показать?» — задает неожиданный вопрос эльфийка. Вот такая реакция в ответ на банальнейшее высказывание напоминает о том, что я в другом мире куда больше, чем даже внешность собеседницы. «Никому. Просто у нас так говорят. Не надо понимать буквально. Путешествую без какой-то определенной цели. Увлечение у меня такое», — пытаюсь объяснить я. «Я тоже путешествую», — говорит она. Пожимаю в ответ плечами. «А что я могу сказать?» «Может, нам по пути?» — продолжает эльфийка. «Похоже, мне не придется напрашиваться в попутчики. Ушастая сама не против. Для меня идеальный вариант. Поизображаю немного сомнения и дам себя уговорить». «Не знаю. Возможно, все зависит от того, куда нужно тебе». «Я, в общем-то, тоже никуда. По дороге. Правда, в одно место по делу должна зайти. А в остальном не имеет значения». Светлая явно темнит. Сначала удивляется моему путешествию без цели, а потом почти сразу заявляет, что и она как раз туда же идет. И с этим одним местом по делу тоже явно не договаривает. Наверное, оно и есть ее основная цель. «Только я никуда не спешу. Хочу иду, хочу не иду. Могу в одном или другом месте остановиться на некоторое время, чтобы природой полюбоваться. А могу и крюк сделать. Просто так, под настроение», — отвечаю я эльфийке. «Так и я тоже никуда не спешу. А по делу можно и на обратном пути зайти. Не к спеху оно». Что-то она меня уже явно почти открыто уговаривать начала. И с тем делом явно нечисто. Чувствую, куда бы мы ни направились, каждый раз будет оказываться, что мы идем почти в нужную сторону. Вот только небольшой, ну, совсем маленький крюк надо сделать, чтоб потом не возвращаться, и всего-то делов. Мне в моем положении без разницы, куда идти. И ушастая не самый худший источник информации, а если учитывать, что единственный доступный, то вообще самый лучший. Вот только как бы ни оказалось, что то ее небольшое дело – это всего лишь сражение с драконом. А вот почему бы не спросить? А это небольшое дело, которое не к спеху и по пути. Случайно не сражение с драконом? Нет, последнего дракона видели 3000 лет назад. И в любом случае ни один эльф в здравом уме не стал бы искать встречи с таким страшным зверем. Только люди бывают столь безрассудны. Ни с какими другими магическими животными сражаться тоже не планируется. А если повстречаем, то лучше бы обойти. А еще лучше вообще не встречать. Совершенно серьезно отвечает эльфийка. Уже хорошо. Можно и попутешествовать вместе с ушастой. По дороге, получая от нее информацию о мире, желательно не выходя раньше времени к местным центрам цивилизации. А то ведь скажу что-нибудь совершенно безобидное. А за это, окажется, на костер положено тащить, как у нас в цивилизованных Европах. Можно и вместе попутешествовать, говорю я эльфийке. Только мне в ближайшее время в большие города не хочется. Природа привлекает, леса там, поля, озера всякие. Я тоже лес предпочитаю. Да и нежелательно одинокой эльфийке в людские поселения заглядывать, соглашается она. Ну, про лес можно не сомневаться, эльфийка все-таки. А нежелательность путешествовать в одиночку, возможно, и есть причина, по которой я ей понадобился в попутчике. Вот и договорились. Говорю я, хочу еще добавить, что первый завтрак будет готовить она, но опять воздерживаюсь.